реальность такой неправдоподобно страшной участи. Но зимой 1951 года в Георгиевской пересылке я встретил подростка, почти еще мальчика, у которого на шапке, спине и рукаве бушлата, на коленях ватных штанов, был нашит каторжный номер. История молодого каторжанина следующая. Отец его был дезертиром. Просто-напросто в начале войны, когда был призван в армию, удрал. Всю войну скрывался не то в Сибири, не то где-то еще дальше. По одному из неопубликованных законов семья дезертира подлежала аресту и ссылке. Жену дезертира с малолетним сыном арестовали и из Черкесска выслали куда-то в Казахстан, где они перебивались с хлеба на воду. В 1945 году была объявлена амнистия всем дезертирам. Отец моего соседа по пересылке приехал в родной город, явился куда надо, получил официальное прощение и законный паспорт. Естественно, что он был акинак акиблак, да и привык, наверное, к безответственной жизни скрывающегося человека. Семью он не торопился выписывать. И так тянулось несколько лет, пока его ссыльная жена не умерла, и растроганный папаша не написал сыну, чтобы тот приехал к нему в Черкесск. Мальчишка рванулся. Дальше начинается совершенный кошмар. С мальчика-то, оказывается, никто еще не снимал вечную ссылку. Юридическое образование как его отца, так и его самого было еще далеко не законченным. Из Казахстана комендант, наблюдающий за ссыльными, сообщил, что мальчик удрал. В Черкесске его арестовали и во внесудебном порядке дали 25 лет каторги. Куда ошарашенный пацаненок и следовал через краевую пересылку в Георгиевске. Но что спрашивать с этого мальчика? О том, что происходит в области, именуемой юстицией, не имели представления и люди намного более грамотные, нежели он. В Ялте осенью 1971 года я сцепился в яростном и злобном споре с Вадимом Сапко. Среди украинских письменников он почему-то славет либералом и свободомыслящим. Спор шел о крымских татарах. Либеральный писатель Сапко утверждал, что незаконно были высланы все другие национальности, кроме крымских татар. Вот они-то и были настоящими пособниками и союзниками гитлеровцев, и народ этот наказали правильно. Моим словам, что дети и женщины не были пособниками врагу, Сапко противопоставлял железный довод. Крымских татар-то не реабилитировали, не амнистировали. Все другие народы, бедолаги, возвращены в родные места, их поэты давно уже поют и славят, а про татар не гу-гу. Рассматривая очередной том литературной энциклопедии, я наткнулся на статью о татарско-крымской литературе, и там был такой абзац. В мае 1944-го в результате нарушения социалистической законности татары, жившие в Крыму, были переселены в Среднюю Азию, Поволжье и на Урал. 5.9.1967 указом Президиума Верховного Совета СССР были отменены огульные обвинения по отношению ко всему татарскому населению Крыма. Смотри «Ведомости Верховного Совета СССР», 1967 год, номер 36, страница 531-32. Но что я не засматривал на 531-ю страницу 36-го номера «Ведомостей», можно еще понять. Но Сапко, который так часто ездил за границу, был каким-то общественным деятелем, выдающимся нашим пропагандистом за рубежом, даже и он не знал, что крымские татары 4 года назад уже прощены, реабилитированы и прочее. Моего брата, маститого профессора, занимающегося советским периодом, я как-то спросил, знает ли он, что во время Сталина труд в сельском хозяйстве был у нас официально принудительным. Брат промямлил, что практически, конечно, имелись элементы, но насчет официально... Я с интересом спросил профессора, знает ли он об указе Президиума Верховного Совета